Глава 14. Харутанские земли понемногу приходили в себя. Аварский набег унес сотни жизней, а десятки весей были разорены вчистую. Но все проходит, и эти раны тоже понемногу затягивались. Построились новые дома, посеяли озимые, а из запасов в дулебских землях привезли зерно в счет будущих податей. Голодно будет зимой, а потому в атаге охотников уходили далеко на юг, где били зверя, а рыбаки цедили сетями бездонные воды Дуная. Слава богам, рыбы было много, а соль князь и вовсе раздавал бесплатно, лишь бы протянул народ до следующего урожая. Подновили и сожженные стены Новгорода, а каменных дел мастера, что прибежали сюда из гальских земель, начали ставить настоящую крепость. Хорошенько подумав, князь решил перенести ее на левый берег реки Инн, на ту самую стрелку около Торга, туда, где в прошлой его жизни стоял город Пассау. Наводнение они как-нибудь перетерпят, а вот от аварского набега хорошо бы рекой укрыться. Канал, прорытый от Инна до Дуная, превратит большой Торг и крепость около него в остров, связанный с сушей деревянным мостом. Камень шел на больших плотах из самого Солиграда, где жители стали вдруг каменотесами и дровосеками. А чего бы и не стать, когда платят за каждый блок. Камень шел в стройку, а лес — на дома, разоренным аварами горожанам. Крепость тут будет небольшой, ведь Самослав планировал уходить из этих земель. Стены высотой в 10 метров будут строить почти вплотную к самому берегу, чтобы суша была лишь с запада. Но и ее планировали перекопать широким рвом, заполненным речной водой, чтобы сделать штурм крепости затеей весьма и весьма затруднительной. Это будет западный форпост его владений, о который обломает зубы король франков, ежели захочет повоевать эти земли. Князь обходил стройку, беседуя на латыни с невысоким южанином, который почтительно семенил рядом. Он не видел, что за его спиной смущенно маялся Лотар, который не осмеливался прервать его беседу. «О!» — наконец заметил его Сама. «Лотар, ты чего здесь? Жена выгнала? А я тебе говорил, меньше работать надо». «Да нет!» — смутился кузнец. «Не выгнала. Вы, ваша светлость, поручение давали, крицу, чтоб, значит, до зимы. Выплавили железо?» Резко повернулся к нему Саму и встряхнул кузнеца, схватив его за покатые плечи. «Ну, смогли?» «Давно уже», — скромно признался кузнец. «Так почему сразу гонца не прислали?» — нахмурился князь. «Что за шутки такие?» «Вот, порадовать хотел». Лотар протянул князю холщовый сверток, в котором было замотано что-то длинное. «Что это?» — удивился Самослав и, развернув тряпицу, увидел кинжал в простых ножнах. «Ты сюда приехал, чтобы мне нож привезти?» «Времени не было украшать», — пояснил Лотар. «Посмотрите на работу, ваша светлость». Самослав рывком вытащил из ножен кинжал и, в момент лишившись сил, опустился на ближайшее бревно. Он ошалело смотрел на волнистые переливы металла, который был похож на местные подделки примерно так же, как его жена на его же пропавшую тещу. «Точится хорошо, ваша светлость», — скромно пояснил мастер, «и не тупится долго. Только одно беда с ним. Ржа его любит, просто страсть. Чистить постоянно нужно. Чуть не уследил, и все. Я что-нибудь придумаю, ваша светлость. Никак невозможно, чтобы не было способа». «Не надо ничего», — осипшим от волнения голосом сказал Самослав. «Это так и должно быть. Нужно чистить, значит, будем чистить. Да я не знаю, как и наградить тебе теперь». «Не надо мне ничего, ваша светлость», — ответил кузнец, глядя ему в глаза. «Да если бы не вы, я бы по сей день за миску каши на того упыря вкалывал, а вместо моей Эльфриды какую-нибудь из его прыщавых дочек получил бы. Да и то обманул бы он меня». «До зимы работу наладь там», — Самослав уже пришел в себя. «Найди толкового подмастерья, обучи всему и возвращайся в Новгород. Я тебя заказами по самую макушку завалю». «Да я с удовольствием, ваша светлость», — обрадовался Лотар. «У меня жена на сносях, хочет к матери поближе быть. И вот еще что. Мельницу поставить хочу, чтобы вода тяжелый молот подымала. Дадите землю?» «Бери», — — князь повел рукой вокруг себя. «Вот где глянется, там и строй. Но советую на мелкой речушке ее поставить и за пруду построить, чтобы вода сверху падала. Так гораздо лучше будет. Только ты не думал большую мануфактуру поставить? Мне на всю армию надо оружие делать, и абы кому я такой заказ не отдам». «Да где я денег столько возьму?» — раскрыл рот Лотар. «Компаньона богатого найди», — сочувственно посмотрел на него князь. «Да где его взять-то?» «А я чем плох?» — удивился князь. «Я довольно богат». «Я? К вашей светлости в компаньоны?» — еще шире раскрыл рот Лотар. «Ты к моей светлости в компаньоны», — раздельно произнес Самослав. «С меня заказы, земля, река, постройки и люди. С тебя работа. Получишь 10-ю часть от прибыли. Это в будущем где-то раз в 5 больше, чем ты сейчас зарабатываешь. И на каждом изделии личное клеймо с твоим именем будет. И твой меч в подарок самому императору поедет. Представляешь? Твой бывший хозяин слюной подавится, когда узнает». «Клеймо? С именем? Мой меч сам император в руки возьмет?» «Согласный я», — сказал ошалевший Лотар. «Что делать-то мне?» «Работу наладь по выплавке железа и приезжай сюда», — пояснил Сама. «Весной все уже начаться должно». «Все по вашему слову сделаю, государь», — Лотар склонил голову. «Ты мне вот еще что из хорошего металла изготовь», — замялся Сама. «Нужен маленький ножик размером в ладонь с одним лезвием и без острия». «А зачем это?» — кузнец даже рот раскрыл в удивлении. «Бриться буду», — честно признался князь. «Ты не представляешь, как я мечтаю о хорошей бритве». Самослав повернулся к невысокому человеку, который почтительно ждал, когда его светлость закончит беседу. Латынь мастер кое-как освоил, пока добирался в эти земли, а местное наречие еще не понимал. «Значит, в Трапезунде трудился, на серебряных рудниках?» — продолжил разговор князь. «Почему уехал?» «Я рудным мастером 15 лет отработал», — пояснил грек, которого звали Захарий. «Война там, ваша светлость. Персы идут, грабят. Свои солдаты идут, тоже грабят. Им же месяцами не платят. Беда просто». «Свои же грабят?» — поднял бровь Саму. Он наивно полагал, что империя была образцом порядка в этом варварском мире. «Да какие они свои!» — скривился мастер. «Там же одна отпетая шваль воюет. Греков вообще в армию очень редко берут. Войски и савры полудикие, армяне, иберийцы, и абсаги, а конница готы из Италии, и арабы-язычники. Ах да, наемные отряды склавинов еще. А это истинные дикари, звери лютые». «Ой, простите меня, ваша светлость», — смутился грек. «Глупость сказал». «Ничего», — махнул рукой Само. «А потом что было?» «А потом я в столицу подался». Захарий опустил плечи. «Да только не нужен я там оказался никому. Там все до того тесно, что ногу поставить некуда. Хочешь лавку открыть? Такие деньги просят, каких я в жизни своей не видел. Так и попал в долги, когда сбережения закончились. Меня какой-то франк нашел и предложил долги на себя переписать, но с условием, что я в Норик поеду и там работать стану. Вот и вся моя история, ваша светлость. Что я делать-то должен, и как мне свой долг отработать?» «Тут неподалеку горы есть», — начал Самослав. «Там есть серебро. Много серебра. Очень много. Я это совершенно точно знаю. Если найдешь нужное место, то твой долг будет списан. А если наладишь добычу, получишь жалование, о каком в своем Трапезунде и мечтать не мог. Будет собственный дом, земля и слуги. Можешь богатым человеком стать, только дело сделай». «Я?» — изумился Захарий. «Богатым человеком? Ушам своим не верю. Вот жена-то удивится. А у меня и дочери заневестились, ваша светлость. Неужто я смогу им приданное доброе собрать, чтобы за хорошего человека замуж выдать?» «Кузнеца видел?» — спросил его князь. «Видел», — подтвердил мастер. «Он нищим подмастерьем в Париже был, а теперь собственную кузню имеет, на него 10 человек работает, дом построил и в жены первую красавицу взял. Дай мне то, что я хочу, Захарий, и тебе больше не о чем будет мечтать. А замужеством твоих дочерей я лично займусь. Сам сватать пойду, если понадобится. Ты меня хорошо понял?» «Я вас понял, ваша светлость», — сказал Захарий непослушными губами. Он не верил происходящему. Ему все это снилось. «Когда приступать?» «Прямо сейчас», — сказал Само. «Иди в город, найди боярина Люта, он все устроит». Князь сел на кладку стены, что поднялась уже на высоту пояса. Мастера, что работали рядом, потревожить его не смели, а Самослав смотрел вдаль туда, где на противоположном берегу суетился народ. «Хороший сегодня день! Молнию Перуна мне в задницу, да чего же хороший день?» — улыбался он в усы. «Неужели я теперь как нормальный человек бриться буду?» Большая горница княжего терема была полна народу. Владыки рода Лучан, Чехов, Седличей, Хорватов, Литомержичей и совсем уж крошечных племен с жадным любопытством смотрели на пол и потолок из деревянных досок, на диковинную печь, что уходила куда-то под крышу, на чистые, без единого пятнышка сажи, стены. Не было в их родах такого дива. В избах они жили с земляным полом или в лачугах, что топились по-черному с непременной тухлой рыбой, висящей над очагом. Хотя в последнее время с солью получше стало. Рыбу с душком больше по привычке ели, нежели от нужды. Есть в ней что-то этакое пикантное. А еще владыки смотрели на белую скатерть и тарелки, которые резво выставляли на стол пригожие служанки под руководством княгини. А на княгинины серьги с ожерельем уважаемые люди смотрели с еще большим интересом. Каждый из них прикидывал, сколько месяцев обычная весь на такое богатство безбедно прожить сможет. Получалось долго. Когда в голове складывался верный ответ, владыки завистливо вздыхали и начинали разглядывать стол, давясь голодной слюной. Розовое сало с чесноком, нарезанное тонкими прозрачными ломтиками, было в диковинку большинству из присутствующих. Не докатились еще римские изыски до задунайской глухомани. Не меньший интерес вызывала и квашеная капуста, а уж хлеб из просеянной муки и тончайшего помола никто из владык даже и во сне не видел. Тут и там стояли плошки с соленой икрой, щучьей, осетровой, белужьей. Дичина и рыба, которыми уставили стол, были привычны, только ее количество удивляло. Ломился стол от разнообразной снеди, показывая гостям, что аварский набег не слишком сильно сказался на благосостоянии хозяев. Каждому поднесли по серебряному кубку, и владыки вцепились в них, посматривая на соседей ревнивым взглядом. А вдруг подарят? А вдруг у соседа кубок богаче? Тогда обида смертная. В кубке полились меды и настойки, и пошли первые тосты. За гостеприимного хозяина, за домовитую хозяйку, за отважное княжье войско. Понемногу гул нарастал, развязывались языки, а князь мигнул жене, которая выставила на стол запечатанный кувшин с узким горлом. — Отведайте, гости дорогие, моей настойки, — предложил князь, — на травах и ягодах. Но смотрите, только уж очень она крепкая, в голову бьет не хуже молота. И кубки, из которых вы пьете, примите в дар. Владыки одобрительно зашумели, а в глотке полилось незнакомое пойло. Кто-то закашлялся, кто-то смог проглотить его, и теперь сидел пунцовый, наливаясь свекольным цветом. А кто-то и вовсе выплюнул, опасаясь яда. Князь опрокинул кубок, крякнул довольно и захрустел квашеной капустой. Гости бросали на него удивленные взгляды, но никто ничего не сказал. Первая мысль, что пришла им в головы, была самой очевидной. Отравил гад ползучий. Но князь сидел довольный, румяный и даже слегка ослабил пояс. «Капусткой закусите, почтенные!» — участливо сказал он. «Капустка уж очень хороша, жена сама делала». Гости захрустели капустой, задумчиво прислушиваясь к приятному теплу, что понемногу растекалось по телу. «Нет, не яд. Точно не яд. От яда не шумит в голове и не льется невесомой волной такая легкая и приятная истома. С одного кубка так в голову ударило, словно пол ведра меда выпил». «Не поняли мы ничего», — сказал владыка племени Седличей. «Но понравилось. Повторить бы, князь». «А и повторим!» — хлопнул в ладоши Самослав, и служанка принесла ему новый кувшин. «Это будет с тертым хреном. Сам делал. Пьем одним глотком и не забываем закусывать, почтенные. К этой настойке рекомендую соленые грузди с лучком». Они повторили, а потом еще раз повторили. Версия об отравлении была с негодованием отвергнута, и кое-кто за столом уже затянул песню, позабыв о цели сегодняшнего визита. «А скажи, князь Самослав», — снова выступил владыка Седличий, — «а правду ли говорят, что ты с обрами замирился?» «Правду», — кивнул Само, а шум за столом внезапно затих, словно кто-то отрезал его ножом. Все превратились в слух. «Они больше мои земли грабить не будут». «А наши?» — жадно вытянули шеи владыки. «А наши земли как?» «А это, почтенное, уже ваше дело», — развел руками Само. «Вы сами по себе, а мы сами по себе. К чему мне за вас кровь проливать? Так что, если они в поход за рабами пойдут, я их через свои земли пропущу. Мне неприятности ни к чему. Вон, за Мараван вступился, так авары мне чуть город не сожгли». «Так вступился же!» — пытливо посмотрел на него владыка. «А за нас почему вступиться не хочешь?» «Так они мне клятву верности принесли», — пояснил Само. «А ты, владыка Горяй, готов мне клятву принести?» Повисло молчание. Хмель, что легкой вязкой пеленой накрыл головы почтенных вождей, понемногу рассеивался. Все знали, зачем они сюда приехали, и князь тоже это знал, и владыки тоже знали, что он об этом знает. Простые, как топор, лесовики хотели получить побольше, а дать поменьше. Именно это и было написано на их лицах, слегка порозовевших от непривычной крепости выпитого. Владыки задумчиво шевелили бородами, в которых неопрятными прядями висела изысканная заграничная снедь, квашеная капуста. Оставаться один на один со зверевшими от страшного поражения аварами они просто боялись. А если продуманный новгородский князь их через свои земли пропустит, то конец малым племенам, разорят набегами. «Мы с вами почтенные, не купцы», — пресек Само наивную попытку поторговаться. «У меня условия для всех едины. Все, кто сейчас в этой горнице сидит, станут жупанами в своих землях. Те из владык, кто сюда приехать не захотел, станут простыми родовичами. Если волнения пойдут, я войско пришлю. Крикунов угомоним не впервой. Дань давать будете наравне с харутанами и дулебами. Войско содержать нужно, оно каждый день есть просит. Если война придет, даете воинов. Когда мир, соль, топоры, серпы и прочую железную снасть получаете вдвое дешевле, чем на торге. Уложение княжества для исполнения обязательно. Если у вас свои обычаи есть, и они уложению противоречат, тем хуже для обычаев. Жупан собирает дань, и десятая часть от нее в его личные закрома идет». «Десятая часть?» — зашелестела по горнице. «От всей дани? А владыка Первак не поехал. Вот дурень-то. Как теперь его весь и делить будем?» Самослав, который в жадность людскую верил больше, чем в Перуна, Сварога и Святого Мартина вместе взятых, улыбался в густые усы. Все шло ровно так, как и должно было идти. Люди звано обрабатывали славянских вождей несколько месяцев. Случайные вроде бы гости, что останавливались на ночевку, угостив местное начальство метком, влезали в души простым селянам. Кого-то пугали аварским набегом, кого-то манили легкой сытной жизнью, а кому-то намекали на возросшее благосостояние дулебских владык, тех, кто остался в живых, естественно. И понемногу робкие сигналы лесной аристократии, переданные через купцов, попали к князю, который милостливо разрешил посетить его, назначив точный срок. Для многих из присутствующих точность была понятием абстрактным, как и само время. Ни к чему это было в лесу. Любой дурак знает, когда зима, когда лето, когда сеять, а когда жать. Но времена менялись, и наиболее дальновидные из владык справились с этой нелегкой задачей. Они шкурой почуяли, что те, кто проявит норов, закончат примерно так же, как и непокорные вожди дулебов. то есть на капище, в виде жертвы богам. А когда выскочка-князь разбил 5000-ное аварское войско, последние сомнения пропали сами собой. Надо ехать и договариваться, пока еще зовут. А то ведь потом не позовут, придут сами. «Так что, почтенные?» — поинтересовался князь, когда легкая задумчивость на лицах гостей сменилась спокойной уверенностью. «Каков будет ответ?» «Я согласен», — твердо сказал владыка Седличий. «И я!» «И я!» — раздалось по горнице. «Я не согласен», — обронил один из владык чехов. «Я в твои подручники не пойду». «Давай так. Мы живем, как жили, а ежели опасность какая, то каждый на выручку придет. И податей мы платить никаких не станем. Мы люди вольные». «Ну, не станете, так не станете. Тебе путь чист, владыка». Равнодушно пожал плечами Саму, а когда тот ушел, хлопнув дверью, добавил. «Сами справитесь, или мне войско прислать?» «Не надо войско», — поежились владыки чехов, которых осталось всего двое. «Разорят ведь все. Сами разберемся. И с теми, кто не приехал, разберемся тоже. Мы же понимаем все, чай не дети. Наслышанные, как оно в дулепских землях-то было». «Ну, раз понимаете, пойдем на капище клятву давать. Подумайте, прежде чем это делать. По нашим законам, тот, кто клятву данную перед лицом богов нарушит, в святотатстве виновен». «А что за это положено?» — спросил кто-то из владык. «Костер!» — резко ответил князь. «Ух!» — владыки даже вспотели. «Крутые у вас порядки, не забалуешь. Ну что ж, на капище так на капище. А та настойка еще есть? А то что-то весь хмель прошел. Такое дело надо бы обмыть». «Есть!» — уверил князь. «И даже с собой дам. Пусть родовичи завидуют». Примечание. Исавры – горцы из Малой Азии, иберийцы – грузины, абсаги – абхазы.